Глава 6. Кошмар. Вся семья Тары уже расселась по двум автомобилям, припаркованным у дома. Они направлялись в больницу к бабушке. Агаш, как всегда, вышел самым последним. «Пока-пока, сеструля!» — кинул он, пробегая мимо Тары. «Веди себя хорошо, и киношки мои не трогай!» «Пока, Игги!» — Тара невинно улыбнулась. «Какие такие киношки?» «Да брось ты притворяться!» «Правда, не трогай!» «Кошмары сниться будут». Он помахал на прощание, уселся на переднее сиденье рядом с отцом и захлопнул дверь. Машины тронулись. Мама с сестрами во второй машине последовали за ними. Из открытого окна загрохотала индийская поп-музыка. Махам Майе, певца Рахмана. Музыку по обыкновению выбирала Намира. 5-летний Баблу махал руками, пока автомобили не скрылись из виду, и только потом зашел домой. «Тара! Будем смотреть мультик», — тотчас выпалил он, вбегая в гостиную. «Само собой. Сделать попкорн», — заулыбалась сестра. «Юху, попкорн!» — Баблу с визгом принялся скакать по дивану. «Только потом сразу в кровать. Что будешь смотреть?» «Тотора». «И как тебе не надоест?» «Тотора, Тотора, Тотора», — не унимался Баблу, тем временем выделывая очередной кульбит. Тара отыскала диск с записью «Мой сосед Тотора» и поставила в проигрыватель. Заглавную песню она уже скоро наизусть выучит. Даром, что та на японском. Баблу наконец-то угомонился и замер, обхватив руками подушку. Тара отправилась на кухню в поисках пачки попкорна для микроволновки. Откуда-то с улицы донесся звук. Она выглянула из окна. Ничего. Показалось, наверное. Слух до того обострился, что она теперь пугается самых что ни на есть безобидных звуков, вроде шума птичьих крыльев или шелеста веток на ветру. Наверняка и сейчас тоже. Когда зерна перестали взрываться, Тара достала готовую порцию попкорна из микроволновки и поделила ее пополам. Затем удобно устроилась на другом конце дивана и, уплетая попкорн, досмотрела мультик с братом. Перед сном она помогла Баблу почистить зубы. Они так засидели, что для сказки на ночь уже было поздновато. Впрочем, Баблу сам так хотел спать, что у него даже не было сил протестовать. Улегшись, он крепко прижал к себе любимую игрушку плюшевого Тотора и пробормотал. «Спокойной ночи. И тебе». Тара выключила свет. Она оставила дверь приоткрытой и направилась в комнату Агаша. Там она нетерпеливо начала перебирать DVD-диски старшего брата. Так много интересного, и никто не скажет, что она еще маленькая. Какой бы ужастик сегодня выбрать? Она вытянула диск, на котором значилось «Оно». Чудовищный клоун гоняется за детьми. Неплохо, неплохо. Возрастные ограничения с 16 лет. Она вернула диск на полку и вдруг услышала крики младшего брата. Метнувшись вниз по лестнице, она в мгновение ока очутилась в его комнате. Щелкнул выключатель, и перед ней предстал Баблу, который в ужасе глядел в окно, натянув одеяло до самого носа. «Баблу, что случилось? Зачем ты меня звал?» Баблу, дрожащей рукой, показал в окно. «Там было что-то большое, страшное. Смотрело на меня. Это не Тотора». Тара подошла к окну. По-прежнему густо шел снег, из-за которого почти ничего не было видно. «Там никого нет», сказала Тара своим самым успокаивающим тоном, но ей самой было ох, как не по себе. На снегу отчетливо проглядывали свежие следы. Там кто-то был и заглядывал в дом. Неужели чудовища из Хельхейма все-таки решились напасть на нее дома? Или тамошние шпионы прознали, что именно в эти выходные родители будут в отъезде и решили воспользоваться возможностью? Тара приоткрыла окошко, и в лицо ей ударил свежий морозный воздух. Он принес запах тральчат и какой-то еще. Он напоминал ей запах карка. Так пахнут большие тролли. «Баблу», — прошептала она, — «быстро прячься под кровать». «Пучи, не спрашивай. Быстро».